Глава 110. 13 сентября. Пятница. Предрассветное небо за лобовым стеклом пронизывали розовые жилки. Рой Грейс наконец-то свернул в свой проселок, и Форд запрыгал на кочках. Мышцы, связки и сухожилия рук и торса болели как проклятые. На душе было тяжко. Из-за всего, что ждало впереди и осталось позади, а также чудовищной трагедии, едва не разыгравшейся на утесе Бичи-Хэт. Честное слово, Грейс не знал, сколько еще продержится, не дольше нескольких секунд. Он поежился при мысли о том, чего не случилось. Остановил машину у дома, выключил двигатель и какое-то время просто сидел за рулем, не в силах открыть дверцу и выйти. Сквозь открытое окно веял утренний ветерок. На чем-то далеком участке закукарекал петух. Бортовые часы показывали 5:53. Грейс был в смятении. Еще чуть-чуть, и он потерял бы самого близкого друга. Сумел бы он это пережить, с учетом несчастья, постигшего Бруна? Грейс задрожал при мысли, что и сам мог не увидеть этого рассвета. Ноя, Клио и ребенка, которого она еще не родила. Попробовал отогнать эту мысль, но не смог. Он настоял, чтобы громко протестующего Глена Брансона отвезли в больницу для общего обследования, а сам оставался на утесе, пока не прилетел вертолет воздушно-морской спасательной службы береговой охраны. Пилот сообщил, что у подножия скалы замечено тело, предположительно, Найла Паттерностера, но полной уверенности не будет, пока утром его не заберет спасательная лодка. Затем Рой позвонил в диспетчерскую и велел ввести в курс дела независимую службу по расследованию действий полиции. Ребекке Уоткинс повезло. Она врезалась в дерево и застряла в густом кустарнике у самой макушки утеса. Чуть левее или правее, и она присоединилась бы к Найлу, не пережив падения на камни. Она отделалась травмами. Насколько серьезными, об этом Грейс узнает только утром. Ясное дело, Ребекке повезло больше, чем Найлу. Или нет, в зависимости от ран и судебного приговора по обвинению в убийстве. Но это уже будущие дела. Дождавшись, пока Ребекку поднимут на вертолетные лебедки, и она окажется в безопасности, Грейс с коллегами вернулись в управление, где провели краткий разбор полетов. Там Рой узнал, что парень из группы наблюдения арестовал Иден при попытке к бегству, и ее поместили в следственный изолятор Брайтона. Затем Грейс очистил одежду, насколько это было возможно. Умылся, вымыл руки и поехал в Истборнскую больницу, где долго ждал, пока Глена не просветили на рентгене и не проверили всеми возможными способами. Наконец, дежурный врач экстренной помощи сообщил, что у детектива-сержанта сломаны два ребра, и до завтра он останется под наблюдением специалистов. Лишь когда доктор заверил Грейса, что его друг будет жив-здоров и тому не грозит никакая опасность, Рой покинул больницу и теперь вошел в дом, радуясь, что Хамфри не бежит навстречу для привычных объятий и поглаживаний. Он боялся, что у него не хватит сил на этот ритуал. Все ушли на то, чтобы снять одежду и почистить зубы, а затем заползти в постель как можно тише, чтобы не разбудить Клио. Но Клио не спала. «Как все прошло?» — шепотом спросила она. «Нормально», — ответил Грейс. «Хотя, как бы выразиться, не без недоразумений». Договаривая фразу, он уже спал глубоким сном.